Эпилог. «Ты уверен?» — с сомнением спросил Баламут, переводя взгляд с толстенного ствола на меня. «А на кой черт, по-твоему, я сюда перся от самой станции?» — вопросом на вопрос ответил я, продолжая возиться со снаряжением. Гена со своим комплектом управился значительно быстрее, хотя, насколько мне известно, скалолазанием особо не увлекался. Впрочем, мне не привыкать к тому, что приходится проигрывать ему во всем, что связано с активным и экстремальным отдыхом. А в нынешней непростой ситуации это вообще кстати. Хоть так поддержу его эго-альфа, пострадавший от несправедливости распределения плюшек во Вселенной. Это был наш первый выход на природу со времен нападения болотного бегуна. Конечно, если не считать вылазки к опушке леса, чтобы подобрать еще одного подстреленного батона Ливаном кабанчика. В этот раз обошлись без разборок с жабами. Кстати, с охотничьим азартом старого грузина надо что-то делать. А то он уже ведет страстную переписку с внуком, которому приходится судорожно метаться по городу в поисках противотанкового ружья. Очень уж старик загорелся идеей подстрелить единорога. Даже не знаю, как к этому относиться. Надеюсь, поиски Сосо окажутся неудачными, или же он просто представит их таковыми. Надо будет намекнуть ему об этом. Блин, ну вот почему застежка не хочет вставать на место? Ведь на станции все получалось, а сейчас никак не лезет. «Поверни другой стороной», — снисходительно посоветовал Гена. «Сам знаю», — проворчал я, гася в себе раздражение. «Ничего, такие прививки от раздутого самомнения в моем положении только на пользу. Последовав указаниям более опытного товарища, я закончил с ремнями и потянулся, затем присел. Вроде теперь все на своих местах. Комплект древолаза мало чем отличался от сбруи скалолаза из родного мира». За небольшим исключением, на животе имелся металлический валик 10 сантиметров в диаметре, а на поясе за спиной прямоугольник аккумулятора. «Ты точно уверен?» — опять спросил Гена. «Его же по кругу обходить минут 5 не меньше, а высоту боюсь даже прикидывать». «Можешь остаться внизу», — проворчал я, примериваясь к плетению лиан и трещинам на коре. «Там такие разломы, что можно засунуть ладонь по самое запястье, а кое-где и до локтя». «Ну и чего, я спрашивается, тяну? Вот уже 2 недели брежу мечтой посмотреть на этот мир с верхушки самого большого баобаба в долине, и тут такая нерешительность». Мысленно чертыхнувшись, я споро полез вверх. Это было не сложнее, чем взбираться по шведской стенке, правда, нужно было следить, чтобы основная нагрузка приходилась на ноги, а не на руки, иначе очень быстро устану. Этот совет и 2 комплекта снаряжения я получил из соседнего боярского удела, заплатив за все про все 400 червонцев. Но оно того стоит, правда, полностью убедиться в ценности покупки можно будет, только закончив восхождение. Поднявшись 10 метров, я поудобнее раскорячился, чтобы освободить правую руку. Снятый с пояса тонкий и очень острый костыль вошел в кору как минимум на 1/4 длины, и всего-то хватило средней силы удара, сжимавшего костыль кулака. Это и радовало, и настораживало. Как бы не выскочил в самый ответственный момент. Поэтому я пару раз от души двинул по костылю, снятым с пояса молотком. Теперь пришел черед хитрой конструкции ромбовидной формы. Потянув за нее, я вытащил из поясного цилиндра 30 сантиметров тонкого троса. Понятия не имею, из чего это сделано, но трос был больше похож на толстую леску. Его вид вызвал сомнения у всего персонала станции, так что мы потратили пару часов на испытание, чтобы убедиться в надежности продукта, созданного на стыке обычной технологии и магии. Я зацепил автоматическую кошку за ушко костыля, не забывая, что при восхождении она должна находиться снизу от костыля. Как только я продолжил подъем, из цилиндра мини-лебедки с тихим стрекотом пополз тросик, при этом не особо затрудняя мне движение. Кроме нескольких кнопок, на цилиндре имелся и циферблат, отсчитывающий пройденную высоту. Еще через 10 метров подъема я повторил прием с костылем и зацепил за его ушко слабину троса. После преодоления 3 10-метровых отрезков предупреждающе пискнул датчик. Так что я забил очередной костыль, зацепив за него трос, и только после этого нажал на крайнюю кнопку на цилиндре лебедки. С усилившимся стрекотом заработал электрический привод. Я не слышал и не видел, но знал, что в 30 метрах ниже меня сложившаяся от электроимпульса ромбовидная кошка выскользнула из первого костыля. Через 10 секунд тросик смотался почти полностью. Как только я отпустил кнопку, одновременно смолк стрекот лебедки, и с тихим щелчком разложилась кошка, надежно предотвращая проскальзывание троса в ушко свежевбитого костыля. По крайней мере, я на это очень надеюсь. Муторный, конечно, процесс, но тут уж ничего не поделаешь. И все по причине простого отсутствия свободных средств. А ведь прямо в скачанном каталоге артефактов я видел шикарнейшую штуку с названием «Спайдермен». Там вообще песня. Цепляешь на себя что-то типа портупеи, и хоть ползешь вверх, хоть бегаешь по ветвям, как обезьяна, все едино. Никаких остановок и замороки. Если сорвешься, пускаешь порцию энергии на артефакт, и силовые нити цепляются к ближайшей поверхности, предотвращая падение. Ладно, хватит слюни пускать, лезем дальше. Хотя мышцы на ногах уже побаливают, а до верхушки еще ползти и ползти. Гена даже и не думал меня обгонять. Наверняка страхует и надеется подхватить непутевого друга в случае чего. Он всегда так поступал, но впервые подобная забота ничуть меня не раздражает. Первый привал сделали на нижних ветвях беловодского баобаба. Выглядели они не очень. Верхние собратья надежно перекрывали доступ к свету, так что листья здесь не радовали сочной зеленью, да и половина ветвей была сухой и даже подгнившей. Так что на толстых ответвлениях ствола мы устраивались с опаской. Отдых занял всего 5 минут, и мы полезли дальше. Счетчик на цилиндре лебедки показывал 140 метров, и мы уже побили все рекорды земных древолазов, а на Беловодье наверняка есть рекордсмены и покруче. На этой высоте мир вокруг превращался в настоящие джунгли, ведь мы достигли кроны. Так здесь назывался особый ареал, образовывающийся плотным соединением ветвей, растущих рядом баобабов. Порой подобные конгломераты раскидывались на площади сотен квадратных километров. Все пространство вокруг нас было затянуто зеленым пологом не только широких и мясистых листьев баобаба. Именно здесь лианы наконец-то получали возможность проявить себя во всей красе. Благодаря этим растениям вся композиция кроны была украшена безумным разнообразием цветов. Достаточно часто пронзавшие это великолепие тонкие иглы солнечного света довершали завораживающую картину. Уже через пару минут пребывания на уровне единой кроны начало казаться, что земля под нами всего в паре метров, и на нее можно попросту спрыгнуть. Опасное заблуждение, и об этом нужно не забывать. Подобные напоминания не позволили мне прогуляться по горизонтальной ветви, имевшей в диаметре не менее 3 метров. Расслабляться не стоит, потому что и этот почти сказочный мир жил по общим законам дикой природы. Где-то там, за зеленым пологом, наше появление уже почувствовали старые знакомые жабы и парочка новых персонажей, с которыми мы еще не имели сомнительного удовольствия тесного общения. Из оружия, несмотря на все вопли Гены, я взял только пистолет. Но не тащить же с собой вверх тяжеленный вепрь, да и стрельба из него в подобной обстановке вряд ли будет успешной. Если верить беловодским биологам, в кроне этих мест опасность представляли только жабы, 2 вида кошек не крупнее скального сфинкса и похожие на варанов древесные ящерицы. К тому же где-то здесь ползала и летала куча относительно опасных насекомых, но карабин против них точно не помощник. Но это если доверять ученой братьи, а к ним у меня веры не осталось ни на йоту. Неделю назад к нам все же явилась делегация яйцеголовых специалистов по беловодской живности, и наше общение не заладилось с самого начала. То ли они были закостенелыми ретроградами, то ли пытались прикрыть косяк группы экспертов, помогавших расследовать гибель предыдущего смотрителя. В общем, меня сходу обвинили во всевозможных грехах. Начали с простого неумения наладить нормальную рабочую атмосферу в коллективе, а закончили постановкой диагноза «массовый психоз». Увы, заснять бегуна на внешние камеры не удалось, а сторожевые менгиры записей в принципе не ведут. Видео с внутренних камер их ни в чем не убедило, наоборот, подбросило новую версию о том, что к инциденту привели мои неумелые манипуляции с сознанием подчиненных. И ведь узнали скоты такие, что хомяк выдал мне ментальный артефакт. Как только начались подобные намеки, я не стал ждать их оформления в обвинение и выдворил гостей со станции. В ответ на требование выдать им тело бегуна, господа ученые были посланы в дальнее пешее путешествие. Раз во всем виноват я, так и изучать тут нечего. Бегун отправился посылкой к нашим новым партнерам в Китеже. В общем, теперь все, что написано в зоологическом справочнике, нужно перепроверять на личном опыте, особенно в плане безопасности. К тому же не давала покоя загадка возникновения у нас под боком мутировавшего бегуна. Уверен, С этой проблемой мне еще придется разбираться, причем без малейшей помощи более опытных беловодцев. Исходя из всего вышеосмысленного, к выходу в лес мы готовились основательно, но упор все же делали на мое умение отпугивать всякую опасную живность, да крутой молниевик. Правда, чтобы использовать новый артефакт, нужно следить за расстоянием до Гены, иначе он схлопочет разряд вместе с супостатом. Если честно, я считал, что без баламута было бы безопаснее, особенно учитывая мои возможности как мага и набор артефактов, но убедить его в этом так и не получилось. С другой стороны, если отпугнуть слишком агрессивную живность не получится, у баламута припасен сюрприз в виде обреза двустволки с картечью в обоих стволах. По мотивам церемонии прощания деда Анджея со своим старым ружьем можно было снять эпическую драму. Но как только я пообещал старику на замену новенький ремингтон, пылкая любовь к старому боевому товарищу тут же испарилась без следа. Он, даже не дрогнувшей рукой, самостоятельно укоротил бывшего любимца. По мере нашего подъема и усиления освещенности вокруг, крона становилась более оживленной. Цветы на лианах увеличивали не только свои размеры, но и яркость, а еще через десяток метров зеленый полог стремительно посветлел, открывая нашим взором целые куски голубого неба. Мы выбрались на коническую верхушку Баобаба. Здесь ствол дерева истончался до метра, так что я рискнул подняться еще немного и, лишь надежно закрепившись, осмотрелся. Даже не знаю, как это описать. Свет поднявшегося над горизонтом ярилы скользил по верхушке зеленого облака, порой выбивая из него бирюзовые искры, а также разноцветные вспышки на соцветиях и крыльях гигантских бабочек. Сейчас я находился в верхней точке этого облака. В ближайшей перспективе, плавно уходя вниз, расстилалась крона дерева-гиганта. Дальше и ниже в сплошном пологе, как елочки в парке, выделялись редкие конусы верхушек других деревьев, а очень далеко, едва различимо для взгляда, зеленое поле поднималось вверх, отмечая кромку чуть вытянутой чаши долины Туманного перевала. Не отдаться очарованию этой красоты было невозможно. Ничего более удивительного я не видел никогда в жизни. Веселый солнечный свет словно вдохнул в меня волну радости. Только сейчас, глядя на этот мир с высоты, я окончательно понял, что наконец-то оказался там, где должен быть. Теперь это мой мир. «Мой дом!» «Да!» Не удержавшись, восторг вырвался из моей груди пронзительным криком. Это спугнуло каких-то то ли птиц, то ли больших насекомых, заодно переполошив еще кое-кого. «Да чтоб тебе, домовой!» — ругнулся Гена, расположившийся 5 метрами ниже. «Чего орешь, как оглашенный? Напугал до чертиков, я чуть вниз не свалился!» «Не ворчи, баламутище! Тебе ведь тоже здесь нравится!» Мой друг не ответил, но я благодаря обручу чувствовал, что его, как и меня, переполняют восторг и восхищение. Книга озвучена по заказу издательства 1С Publishing. Текст читал Игорь Ломакин.